Антикультура. Место дома. Дата 17.10.2003. Время 20.49. Музыка нет. Да, ты прикольно придумал, сказал Женька, широко улыбаясь. А что, раз хотят культурных проектов, сделаем им антикультурный. Я тоже улыбнулся. А не боишься, что затрата денег из бюджета на подобную фигню тебя с работы выгонят? Может, я давно уже этого жду. Да, кто как не ты на меня взлопнулся, когда я здесь начал работать. Сколько ты со мной не общался? 2 месяца? Я с тобой не общался, потому что ты работал на Пинского, компанию делал ему. А насчет Мэри это дело твое, хотя я бы... Мы сидели на новой базе Кремастера, в подвале бывшего здания ДСАФ на Садовой. Этот подвал выбил я, при условии, что репетировать они будут не раньше 8 часов вечера или на выходных. У стен стояли старые плакаты по гражданской обороне. На одном было показано, как надевать противогаз, на другом над городом поднимался ядерный гриб. Я сказал, мое отношение к этому знаешь какое? Я чиновник, нанятый работник, и зарплату мне платят из бюджета. То есть, грубо говоря, налогоплательщики. Значит, я должен на них работать, а не на начальство. А что касается того, какой проект, ну не политический же мне делать против Пинского. Представь на его же деньги. А что было бы круто. И вообще, я не верю, что музыка может как-то продвигать идеологию или политику. Возьми NoFX, отличная команда, а политики у нее не было никакой до самого последнего времени. А появилось и что? Музыка от этого лучше не стала. Первый альбом мне гораздо больше нравится. «Где же ваша вокалистка?» – спросила ли я гитарист Кремастера. Уга – барабанщик, укреплен на стойках тарелки. «Сейчас подойдет», – сказал я. «Не, прикольный проект», – Женька улыбнулся. «На такой я бы выразился эстетский». «Ну да, и что в этом плохого?» «А какая у тебя будет должность?» «Продюсер?» «Можешь называть как хочешь, меня этим не обидишь». Дверь открылась, зашла Оля. На ней были джинсы, порезанные почти по всей длине, и самопальная майка со словами «Факов» под расстегнутой курткой. «Всем привет. Я не знал, что ты умеешь петь», — сказала Илья. «Я тоже не знала». «Тексты выучила?» — спросил я. «Да, почти».